Глава 4. Причины несчастья. Однажды ученик спросил учителя, почему люди бывают несчастны. Учитель дал ученику 3 мешка и сказал: «Пройдись по деревне и собери в первый мешок все обиды, во второй все страхи, а в третий все сожаления, которые найдешь у людей». Ученик вернулся с полными мешками. Учитель сказал: «Теперь ты видишь 3 главные причины несчастья. Люди копят обиды вместо прощения, лелеют страхи вместо веры в лучшее и цепляются за сожаления вместо того, чтобы учиться на ошибках и двигаться вперед». «А что делать с этими мешками?» – спросил ученик. «Открой их и выпусти все на волю», – ответил учитель. «Ибо истинное счастье приходит, когда мы освобождаемся от груза прошлого и живем настоящим». То, что много людей несчастны – очевидный факт. Достаточно просто пройтись по улице или заглянуть в метро. Мало кто знает, что такое счастье, но еще меньше тех, кто всерьез и системно работают над ним. При должной тренировке человек может научиться играть на саксофоне, бегать марафоны или айронмен, изучить квантовую физику не потому, что это просто, а потому, что это достаточно ясная цель, которой могут научить профессионалы соответствующей методикой. Хотя это наверняка очень и очень непросто и потребует значительных усилий и времени. Но почему нет четкого определения, что такое счастье, и нет профессионалов, которые могут этому научить? Если оставить в покое теорию заговора, то, вероятно, тому есть веская причина. Попробуем разобраться. Счастье невозможно добиться, так гласят источники, которые заслуживают доверия. Например, Зигмунд Фрейд писал: «Счастье – это иллюзия». Но это иллюзия, которой стоит дорожить, или невозможно стать счастливым, если постоянно стремишься к счастью. Может быть, исходя из этого, возникло распространенное мнение, что это невозможно. И если человек не знает, что это такое, но при своем незнании уверен, что невозможно добиться того, чему он даже не может дать четкого определения, то и делать в этом направлении ничего не будет, и как мы попытаемся далее доказать, почти наверняка станет несчастным. Убеждение. Предыдущий пункт выглядит как убеждение, и часто именно оно является основной причиной несчастья. Здесь крайне важно осознать, что именно наши текущие убеждения привели нас к нынешнему состоянию. Если мы недовольны своей жизнью, то, вероятно, некоторые из наших убеждений не служат нам во благо. И если нет готовности их менять, если мы цепляемся за старые паттерны мышления, то вряд ли удастся кардинально улучшить ситуацию. Изменение убеждений – это не просто корректировка мыслей. Это трансформация всего нашего мировоззрения и, как следствие, нашей реальности. Это может показаться пугающим, но на самом деле открывает огромные возможности для роста и развития. Каждое измененное убеждение – это шаг к новому, более позитивному восприятию мира и себя в нем. Это может быть непросто, но результат стоит усилий. Начать можно с выявления тех убеждений, которые ограничивают нас или приносят страдания. Затем стоит задуматься, насколько эти убеждения объективны и полезны. Заменяя негативные или ограничивающие убеждения на более позитивные и поддерживающие, мы постепенно меняем свое восприятие мира, а вместе с ним и уровень своего счастья. Одним из главных препятствий на пути к счастью может стать наша непоколебимая уверенность в абсолютной правильности всех наших убеждений. Парадокс заключается в том, что даже при явном отсутствии счастья в жизни многие люди продолжают цепляться за свои взгляды и представления о мире. Эта твердая убежденность в собственной правоте действует как мощный блокатор, эффективно препятствуя любым попыткам изменить ситуацию к лучшему. Она создает своеобразную ментальную ловушку, в которой мы не в силах увидеть альтернативные пути к счастью. Чтобы стать счастливее, необходимо найти в себе смелость усомниться в некоторых из своих убеждений и переоценить их. Многие люди, страдающие от несчастья и неудовлетворенности жизнью, часто не осознают, насколько легко они могли бы улучшить свое состояние, просто включив в свою жизнь регулярные физические упражнения, танцы или путешествия. Удивительно, но некоторые настолько привязаны к своим убеждениям и привычному образу жизни, что предпочитают оставаться в зоне дискомфорта вместо того, чтобы попробовать что-то новое и потенциально полезное для себя. Это печальное наблюдение показывает, как сильно могут ограничивать нас наши собственные ментальные барьеры и как важно быть способным в любое время переоценить и изменить любое свое убеждение, если оно нас обедняет, а не обогащает. Эго играет важную роль в нашей жизни, помогая нам ставить цели, строить планы и стремиться к их достижению. Оно выступает как внутренний менеджер, который организует наши действия и мотивирует нас двигаться вперед. Однако, когда что-то идет не по плану, а когда вообще что-то идет по плану, эго причиняет страдания. Оно привыкло контролировать ситуацию и не любит неожиданностей. В такие моменты часто возникает разочарование, гнев или даже отчаяние, заставляя нас думать, что мы потерпели неудачу или что жизнь несправедлива к нам. Но то, что недоступно пониманию нашего эго, это возможное существование высшего плана, которое охватывает гораздо более широкую перспективу, чем наши личные желания и цели. Этот план учитывает не только наши индивидуальные потребности, но и потребности всего мироздания, включая уроки, которые нам необходимо усвоить, и опыт, который мы должны получить для нашего духовного роста. Когда мы начинаем осознавать существование этого высшего плана, мы можем научиться относиться к неудачам и неожиданностям не как к катастрофам, а как к возможностям для роста и развития. Это понимание помогает нам обрести внутренний покой и принятие, даже когда события разворачиваются не так, как мы ожидали. Но так как нет системы измерений, соответственно, невозможно понять, то, что мы сделали сегодня, нас приблизило или отдалило от счастья. Надо ли продолжать делать то, что мы делаем, или надо изменить стратегию? Где-то линейка, которая это измерять. Не удалось найти методологию. Если быть честным, в некоторых областях психологии, например, в когнитивно-поведенческой терапии, есть рабочие инструменты, с помощью которых можно снизить свое несчастье. Есть также такие области, как позитивная и социальная психология, нейробиология, экономика счастья и, конечно же, философия, которые так или иначе ставят задачу достижения счастья. Но если внимательно к ним присмотреться, то все они предлагают фрагментарные техники и нет единой методологии по достижению счастья, которая собирала бы все эти наработки и предлагала бы стройную, простую и, главное, работающую методологию по достижению счастья. И пока этого никто не сделал, хотя, может быть, я ошибаюсь и просто не нашел искомое, предложим рабочее название для этой науки – «Хэппиномика». При подборе названия рассматривалась еще гармоника, но в этом случае могут быть аналогии с музыкальным инструментом, а специалист по счастью может и вовсе называться гармонистом. Нет специалистов. Я изучил море методик по счастью, но не счел их достаточно эффективными. Психологов полно. Среди них встречаются и позитивные, но даже они крайне редко используют слово «счастье» в своем позиционировании. Опять-таки, можно предположить название специалиста по счастью – хэпномист или коуч по счастью. Люди не занимаются счастьем. Есть правило, что сама может приплыть только какая-нибудь дрянь, а за золотом надо нырять. Вывод. Чтобы гарантированно стать несчастным, вполне достаточно просто ничего не делать. Например, если мы ляжем на кровать и не будем ничего делать, то через день в теле могут возникнуть очень неприятные ощущения. Через несколько дней может начаться обезвоживание, появится пролежни и даже возникнет повреждение мышц и тканей. Или если мы дома не будем регулярно прибираться, мыть полы, делать мелкий, а иногда и капитальный ремонт, то дом быстро придет в негодность. Опять-таки для полной разрухи всего-то навсего достаточно ничего не делать. Здесь то же самое. Если не заниматься практиками по достижению счастья, то через некоторое время можно гарантированно стать несчастным. Счастливым быть не принято, неприлично. Звучит странно, но обычная реакция на человека, который идет и улыбается. Он что, псих? При этом, если вокруг нас носятся толпы на кислых щах, то это нормально. Вообще можно с уверенностью констатировать, что быть предельно серьезным, хмурым и кислым – это нормально, а быть счастливым и улыбаться – ненормально. Воспитание. С детства нас учат многим вещам, кроме того, как стать счастливым и быть собой. А еще твердят, что все, что нас делает счастливым – это плохо, а все, что делает нас несчастным – хорошо. Делая нас таким образом год за годом нервными и точно несчастливыми. В современной системе образования есть один серьезный пробел – отсутствие уроков на темы счастья и самопознания. Представьте, если бы такой предмет был в школьной программе. Ребята с юных лет учились бы заглядывать внутрь себя, понимать свои эмоции и мотивы. Вместо этого мы зубрим формулы и даты, но совершенно не знаем, как работать над собственным счастьем. Неудивительно, что многие взрослые чувствуют себя потерянными в жизни. Интересно, что древние греки уже понимали важность самопознания. На храме Аполлона в Дельфах была высечена знаменитая фраза «Гнофис аутон», что означает «познай самого себя». Эта фраза, приписываемая одному из семи мудрецов Древней Греции, стала своеобразным призывом к самоисследованию и саморазвитию. Древние философы считали, что истинная мудрость начинается с понимания собственной природы, своих сильных и слабых сторон. Они верили, что только познав себя, человек может достичь гармонии с миром и обрести счастье. Удивительно, как эта древняя мудрость остается актуальной и в наши дни, напоминая нам о важности внутреннего путешествия к самому себе. Счастье находится внутри, а ищем мы его снаружи. И если мы не занимаемся поисками счастья именно внутри, то вряд ли сможем найти его снаружи. Высокая связанность с внешним миром и низкая связанность с самим собой. Представьте, что вы постоянно общаетесь в соцсетях, смотрите видео, читаете новости и следите за жизнью других людей. Вы в курсе того, что происходит вокруг. Но при этом вы редко находите время побыть наедине с собой, подумать о своих чувствах, целях и о том, что действительно важно. Вы как бы теряете связь с самим собой. В результате вы вроде активно участвуете в жизни, но чувствуете себя менее счастливым. Настоящее счастье часто приходит изнутри, когда вы хорошо понимаете себя и свои истинные желания. В эпоху цифровых технологий мы постоянно находимся на связи с огромным потоком информации, особенно через СМИ и интернет. Социальные сети, новостные ленты и различные онлайн-платформы непрерывно бомбардируют нас сообщениями, мнениями и событиями со всего мира. Это создает иллюзию постоянной включенности в глобальные процессы, но часто приводит к информационной перегрузке и эмоциональному истощению. В то же время эта внешняя связанность часто происходит за счет внутренней связи с самим собой. Мы уделяем все меньше времени медитации, самоанализу, размышлениям о собственных чувствах и потребностях. Постоянное отвлечение на внешнее может мешать нам глубоко погружаться в свой внутренний мир, понимать свои истинные желания и ценности. Это несоответствие между высокой внешней и низкой внутренней связанностью может приводить к ощущению пустоты, потери смысла и, как следствие, снижению уровня счастья. Восстановление внутренней связанности может быть ключом к повышению общего уровня удовлетворенности жизнью. Требуется длительная практика. Многие люди не задумываются о том, что достижение счастья может требовать такого же упорного труда и практики, как и овладение любым сложным навыком. Мы прекрасно понимаем, чтобы стать виртуозом игры на саксофоне, профессиональным серфингистом, мастером конного спорта, танцором или теннисистом высокого уровня и вообще добиться успеха в любой области, необходимы годы упорных тренировок и постоянного совершенствования техники. Эти дисциплины воспринимаются как серьезные занятия, требующие времени и усилий. Однако, когда речь заходит о счастье, почему-то возникает иллюзия, что оно должно прийти легко и быстро. Существует распространенное заблуждение, что для обретения счастья достаточно найти некий секрет или волшебную формулу, и вот оно – мгновенное и вечное блаженство. Но что, если мы посмотрим на счастье как на серьезную дисциплину, требующую такого же подхода, как и любой вид спорта или искусства? Возможно, путь к истинному и устойчивому счастью лежит через регулярные тренировки, практики осознанности, работу над своими мыслями и эмоциями, развитие позитивных привычек. И как в спорте, лучших результатов можно достичь под руководством опытного наставника, который поможет найти подходящую технику достижения счастья и преодолеть препятствия на этом пути. 80 на 20. До 80% и более наших попыток могут не привести к результату. И это совершенно нормально. Будь то поиск романтических отношений, трудоустройство или запуск бизнеса, мы должны быть готовы к тому, что не каждое наше действие увенчается успехом. Например, далеко не все девушки ответят взаимностью на наше внимание. Не каждый работодатель предложит желаемую позицию. А статистика показывает, что лишь 5% стартапов добиваются значительного успеха. Поэтому необходимо научиться спокойно воспринимать неудачи и не позволять им останавливать нас на пути к цели. Важно помнить, что каждая неудачная попытка – это возможность для обучения и совершенствования. С течением времени и ростом нашего мастерства процент успешных результатов будет постепенно увеличиваться. Принятие того факта, что неудача – это неотъемлемая часть процесса роста, позволяет нам сохранить позитивный настрой и продолжать движение вперед, несмотря на временные трудности. Итак, не сделав хотя бы 10 попыток запуска своего бизнеса, рано говорить «бизнес – это не мое». Сделав всего 3 попытки инвестиции, рано ставить на себе крест, как на инвесторе. Или получив менее 100 отказов при поиске финансирования, увериться в том, что это невозможно. Неготовность играть в игру с низкой вероятностью успеха может стать серьезным препятствием на пути к счастью. Многие боятся рисковать и предпочитают оставаться в зоне комфорта, выбирая более предсказуемые и безопасные варианты. Однако именно эта неготовность может лишить нас возможности достичь по-настоящему значимых результатов и реализовать свой потенциал. Когда мы отказываемся от игры с низкой вероятностью успеха, мы часто обрекаем себя на посредственность и неудовлетворенность. Мы можем застрять на работе, которая не приносит нам радости, или в отношениях, которые не дают нам ощущения полноты жизни. Это происходит потому, что мы боимся неудач и разочарований, которые неизбежно сопутствуют любым серьезным начинаниям. Отказ от рискованных, но потенциально удачных возможностей может привести к чувству сожаления и упущенных шансов. Мы можем начать задаваться вопросом: «А что, если бы я попробовал?» А это со временем может перерасти в глубокое чувство неудовлетворенности с собой и своей жизнью. Это чувство может усугубляться, когда мы видим успехи других людей, которые не побоялись рискнуть. Более того, неготовность играть в игру с низкой вероятностью успеха может ограничить наш личностный рост и развитие. Преодоление трудностей и неудач – это важный опыт, который делает нас сильнее, мудрее и увереннее в себе. Избегая его, мы лишаем себя возможности учиться на своих ошибках и становиться лучше. Наконец, отказ от амбициозных целей и сложных задач может привести к потере смысла жизни. Когда мы не стремимся к чему-то большему, не ставим перед собой высокие цели, наша жизнь может показаться пустой и бессмысленной. Это чувство бесцельности и отсутствия направления может стать источником глубокого несчастья и разочарования в жизни. Мир справедлив? Многие люди стремятся к справедливости в жизни, но реальность часто не соответствует этим ожиданиям. Мы часто можем наблюдать, как некоторые ведут себя агрессивно, обманывают других, и при этом им везет больше, чем тем, кто этого действительно заслуживает. Такая видимая несправедливость может вызывать разочарование и гнев. Однако важно помнить, что поведение людей часто обусловлено воспитанием или жизненными обстоятельствами. Подобно тому, как волк не виноват в том, что он хищник и ведет себя соответственно своим инстинктам. Человек, ведущий себя бесчестно, может быть продуктом своего окружения или воспитания. Несмотря на кажущуюся несправедливость на поверхностном уровне, вполне вероятно, что жизнь справедлива на более глубоком, недоступном нашему пониманию уровне. Наше восприятие ограничено личным опытом и знаниями, и мы не всегда можем увидеть полную картину происходящего. То, что кажется несправедливым в краткосрочной перспективе, может оказаться частью более масштабного и справедливого процесса в долгосрочной перспективе. Особенно сильно может ранить несправедливость от близких и родных, когда до дрожи в руках, слез в глазах и крика в душе «За что? Почему?» кажется, что мы делаем для них все возможное и невозможное, в лепешку разбиваемся, выкладываемся даже не на 100, а на 1000%. И при всем этом близкие и родные могут не ценить, грубить, относиться пренебрежительно, игнорировать, наказывать молчанием и требовать, чтобы попросили у них прощения ни за что. Параллельно они очень мило разговаривают друг с другом, совершенно при этом игнорируя нас. И это, а что если только субъективная с нашей точки зрения несправедливость может вызвать настоящую боль и приводить к психотравмам, с которыми потом придется возиться всю жизнь? Что если вся эта несправедливость реальна, наши чувства верны, а боль от близких людей действительно незаслужена? Даже если это правда на все 200%, что с того? Можно предположить, что наши близкие и родные – монстры и скрытые садисты, что вряд ли, конечно. Все это не так существенно, как один важный момент. Что если все наши ожидания от мира, он обязательно должен быть справедлив, всего лишь наши ожидания от мира? Как мы помним, мир не должен соответствовать им. Неужели в детстве мы сами подобным образом, не осознавая своих действий, не ранили своих родителей, как, впрочем, неосознанно, можем делать это каждый день с другими людьми, совершенно не замечая этого? А неблагая карма-то накапливается. Вдруг в каждом из нас есть множество крючков, и наши близкие и родные берут на себя нелегкую ношу нашей тренировки с целью сделать нас сильнее и оборвать все крючки, которые точно делают нас слабее и сильно мешают в жизни. Вполне может быть и такое, что основная из наших тренировок в этом мире – избавиться от всех ожиданий и научиться принимать все, что приходит из мира. Без страданий. Хотя, может быть, и с болью, если она объективна. И наша семья нам в этом помогает по мере сил и возможностей. И большое ей спасибо за это. Хороший повод, чтобы прямо сейчас выразить большую благодарность всем причастным, обнять, понять и простить. Вероятно, нет плохих или хороших людей. Скорее, есть люди с избытком энергии и те, кому ее не хватает. Так энергичный и счастливый человек с меньшей вероятностью будет делать какие-то гадости. Тогда как страдающий человек, которому не хватает сил даже на обычную жизнь, очень даже может. Есть мудрое правило. Непрошенное добро есть зло. И лучше не помогать, если об этом не просят настоятельно. Но даже если попросят, ждать благодарности часто бессмысленно. Здесь работает принцип «делай добро, бросай его в воду и не жди благодарности от того, кому помог». Верующие люди могут, совершая что-то хорошее, делать это для Бога. И пусть благодарность, если она все-таки случится, будет приятной неожиданностью. Мир несправедлив, и это факт, с которым сложно спорить. Почему так? Возможно, ответ кроется в самой природе бытия. Эксперимент Вселенная 25, известный как «Мышиный рай», наглядно показал, что даже в идеальных условиях общество неизбежно движется к саморазрушению. Был создан идеальный дом для мышей, где у них есть все необходимое. Много еды, воды, место для жизни и никаких хищников. Ученый Джон Келхорн сделал именно это. Он поместил в такой рай несколько мышей и наблюдал, что будет происходить, когда их станет очень много. Сначала мыши были счастливы и быстро размножались. Но когда их стало слишком много, начались проблемы. Мыши стали агрессивными, перестали заботиться о детенышах, и в конце концов вся колония погибла, хотя у них было все для хорошей жизни. Иными словами, когда все потребности удовлетворены, а выживание не требует усилий, живые существа теряют цель и смысл жизни. Может быть, несправедливость мира – это своего рода защитный механизм, не позволяющий нам погрузиться в пучину бессмысленного существования. Трудности и лишения заставляют нас бороться, развиваться, искать новые пути. Они придают жизни остроту и ценность. Возможно, идея рая на Земле изначально обречена на провал. Ведь она противоречит самой сути жизни, постоянному движению и преодолению. Идеальный мир может оказаться полностью нежизнеспособным, как это случилось с мышами в эксперименте Джона Келхуна. Обесценивание достижений. В погоне за счастьем мы часто упускаем из виду одну из главных ловушек, которая мешает нам его достичь. Обесценивание. Эта привычка незаметно подкрадывается к нам и отравляет радость. Мы склонны принимать свои достижения как должное, считая их незначительными или недостаточно впечатляющими. Подумаешь, я получил повышение. Это всего лишь следующая ступенька в карьере, ничего особенного. Говорим мы себе, вместо того, чтобы порадоваться и отпраздновать свой успех. Обесценивание достижений – это своего рода самосаботаж. Мы постоянно поднимаем планку своих ожиданий, не давая себе возможности насладиться тем, чего уже достигли. Закончили важный проект? Вместо того, чтобы гордиться собой, мы думаем, это было не так уж и сложно, любой бы справился. Преодолели свой страх и выступили перед большой аудиторией. Ну и что? Другие делают это постоянно. Такой подход не только лишает нас радости от побед, но и подрывает уверенность в себе, заставляя постоянно сомневаться в своих способностях. Чтобы обрести счастье, необходимо научиться ценить каждое свое достижение, каким бы незначительным оно ни казалось. Важно понимать, что любой успех – это результат наших усилий, нашего роста и развития. Научитесь праздновать свои победы, большие и малые. Ведите дневник достижений, делитесь своими успехами с близкими, позволяйте себе гордиться собой. Помните, что путь к большим целям состоит из множества маленьких шагов, и каждый из них заслуживает признания. Только научившись ценить свой прогресс, мы можем по-настоящему ощутить удовлетворение от жизни и приблизиться к состоянию подлинного счастья. Выученная беспомощность. В поисках счастья мы часто сталкиваемся с проблемой, которую можно назвать выученной беспомощностью. Это состояние, когда мы пытались раз за разом изменить свое внутреннее состояние к лучшему или достичь какой-то цели, но так и не сумели этого сделать. Этот цикл неудач и разочарований может привести к серьезным проблемам со здоровьем и эмоциональным состоянием. Мы начинаем чувствовать себя пленниками собственных мыслей и убеждений в нашей неспособности изменить ситуацию. Однако важно помнить, что такие убеждения можно изменить. Страдания, ожидания и принятие. Жили два брата-фермера. Перед посевной они обработали свои поля и посадили пшеницу. Старший брат мечтал о небывалом урожае. Он представлял, как соберет в два раза больше пшеницы, чем в прошлом году, и станет самым богатым фермером в округе. Который день он ходил в поле, представляя, как колосья будут выше его роста. Младший брат просто ухаживал за полем, радуясь каждому новому ростку. Когда пришло время сбора урожая, оба брата собрали одинаковое количество пшеницы. Урожай был хорошим, но не выдающимся. Старший брат был разочарован и несчастен, ведь реальность не оправдала его ожиданий. Младший же радовался урожаю и был доволен результатом своего труда. Мудрый отец, наблюдая за сыновьями, сказал: «Вот вам урок. Счастье – это не то, что мы получаем, а то, как мы это воспринимаем. Ожидания могут украсть вашу радость, а принятие реальности – подарить счастье». Прежде чем научиться быть счастливым, надо разучиться быть несчастным. Боль, которая приходит из внешнего мира и на которую мы как будто бы не способны повлиять, оставим пока за скобками и сосредоточимся на страданиях, а именно на том, как от них избавляться. Почему это важно? Вы когда-нибудь задумывались, сколько жизней ежегодно уносят суициды? Цифры шокируют. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год около 700 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством. Это больше, чем погибает от малярии, ВИЧ, СПИДа или рака молочной железы. И за каждым случаем стоит личная трагедия, боль и отчаяние. Что же толкает людей на этот страшный шаг? Исследования показывают, что в 90% случаев суициду предшествуют депрессия или психические расстройства. Человек чувствует себя загнанным в угол, не видит выхода и света в конце тоннеля. Ему кажется, что жизнь потеряла смысл, а будущее безнадежно. Это глубокое, всепоглощающее несчастье. Но самое печальное, что большинство этих смертей можно было бы избежать. Депрессия поддается лечению, а жизненные трудности часто преодолимы. Просто человеку нужна помощь и поддержка. Вот почему так важно говорить этой проблеме, открыто и всерьез начать искать способы ее решения. Чтобы лучше понять, как отпустить страдания, мы много раз будем подходить к этому вопросу с разных сторон. Очевидно, что первый шаг к счастью – убрать страдания, боль, которую мы создаем себе сами. Если свет есть отсутствие тени, надо найти страдание, тень и направить на него свет, об этом позже. Только тогда тень может исчезнуть, воевать с ней или попытаться убежать часто бесполезно. Страдание во многом возникает от наших ожиданий от мира и неспособности принять его таким, какой он есть. В этом уравнении есть два очень важных компонента. Наши ожидания от мира и неспособность принять мир, если он не соответствует нашим ожиданиям. Начнем с ожиданий. Это что-то вроде нашей карты мира, наших представлений о нем. Простейший параметр. Мы планировали фантастически провести финальный день потрясающего отпуска в Африке. Но в 9 часов вечера у ребенка неожиданно поднялась температура до 40. И примерно через час стало ясно, что никакие подручные лекарства не помогают. Ясное дело, со страховой связались сразу же. Но они проявили чудеса медлительности. После бессонной ночи, разборок со страховой службой, поездок по больницам в незнакомой стране, наступил новый день. Светит чудесное солнышко, на сегодня были планы потренироваться с дочкой на серфе, потом с удовольствием пообедать, а затем погулять по недоосмотренным достопримечательностям. Немного пошопиться на местном чудесном рынке, чтобы в приподнятом настроении двинуться к поезду. Но вместо этого ютимся на неудобных стульях, с тоской думая о том, как мы блестяще могли заполировать финалочку отдыха всей семьей, и поеживаемся, думая о непростом возвращении домой, учитывая то, что у ребенка температура. Спали от силы 2-3 часа и впереди 2 перелета с короткими стыковками, а затем поезд. В подобных случаях часто начинается пляска мыслей и эмоций. Когда светит солнышко, уже обед, мы понимаем, как круто мы могли бы провести это время, и неясно, как изменить ситуацию к лучшему. А иногда даже пробегают мысли, чтобы остаться на недельку, ведь ребенку нужно восстановиться перед непростым перелетом. Мы планировали, а получилось. Это несправедливо. Такие мы несчастные. Как бы мы могли сейчас кайфовать, а вместо этого... И все в таком духе. В общем, мы страдаем по полной программе, потому что реальность оказалась намного хуже наших ожиданий от мира. И мы ее никак не можем принять, долго размышляя о несовершенстве мира и с упоением жалеем себя. И в этом случае есть три важных шага. Первый. Наши ожидания от мира были лучше. Второе. А получилось хуже. Третье. И мы не принимаем их, и как следствие страдаем. В идеале, конечно же, вообще ничего не ожидать от мира. Но до такого уровня просветления еще работать и работать. Самое простое и логичное – изменить наши ожидания и представления и принять мир таким, какой он есть. Ну да, Все порой идет не так, как мы планировали. Так устроен мир. Что с того? Это вовсе не значит, что нужно прекратить усилия по изменению ситуации. Напротив, страдания часто мешают эффективно изменять ситуацию в лучшую сторону. Если их оставить, действовать становится значительно проще, а сами действия получаются эффективнее. Если вдуматься, это какое-то дикое упрямство, наваждение. Нет, мир не должен быть таким, какой он есть. Он обязательно должен соответствовать нашим ожиданиям. То есть мы ни в коем случае не будем менять свои представления о мире, а будем капризничать, топать ножкой и требовать, чтобы он срочно изменился в соответствии с нашими желаниями. То есть требовать невозможного. Мы сами своими действиями полностью или частично можем изменить ситуацию к лучшему. Но нам необходимо, чтобы мир сам изменился по щучьему велению, по моему хотению. Но мы ни в коем случае не будем менять свои представления о мире. Но это еще не все. Например, можно начать воевать с миром и обманывать себя. Так можно выбрать козлом отпущения своего партнера, придумать, как и в чем он виноват, и начать ему портить кровь и мотать нервы, обвинять во всех грехах, ругаться. Конечно, в этом случае нам не надо ничего в себе менять. Мы нашли виноватого и с упоением наказываем его, не замечая, что попутно разрушаем свои семейные отношения, о чем можем сильно пожалеть впоследствии. Обманывать себя еще хуже. Можно начать себя уговаривать, что не очень-то и хотелось, и даже найти оправдание. И хорошо, если так. Но почти наверняка мы сами себе врем, а значит, лишаем себя возможности исцелиться от страданий. Изменив свои ожидания от мира и принять мир таким, какой он есть, со своими проблемами и неожиданностями. Тем более, что врать – очень деструктивная мыслительная привычка, которая сильно затрудняет наше развитие. Есть еще один вариант, тоже не оптимальный. Начать воевать с самим собой, с личностью, которая, как мы пытаемся доказать, тоже является частью мира. Вроде бы очевидно, что битва с собой всегда приводит к своему поражению, но это не мешает нам регулярно этим заниматься, не всегда осознавая, что мы в итоге гарантированно проиграем. Вот, например, надо было чаще мыть руки, питаться исключительно свежими овощами, не есть в кафе и везде, где не можем проконтролировать качество пищи. Такая аутоагрессия похожа на то, как если бы мы положили свою руку на стол и с упоением лупили по ней молотком. А как же? В своих ожиданиях я идеальный, и если косячу, то ни в коем случае не буду менять свои ожидания о себе. Я человек обычный, который способен на ошибку, которых еще будет тысяча и одна. И менять свои ожидания не намерен. Что это за священная корова такая? Наши ожидания и убеждения, которые ни в коем случае, ни в каких обстоятельствах трогать нельзя. И действительно ли они так важны нам, что ради них мы готовы страдать всю жизнь? Много случаев, когда люди ради своих убеждений причиняли вред здоровью или лишали жизни себя или других людей. То есть сила убеждений может быть настолько велика, что даже превосходит самый сильный инстинкт, инстинкт самосохранения и страха смерти. А если мы страдаем, то через психосоматику тоже мало-помалу подтачиваем здоровье, точно не продлевая свою жизнь, а скорее всего совсем наоборот. Причем наши убеждения и мыслительные привычки делятся на адаптивные, которые нам помогают, и неадаптивные, которые мешают. Их адаптивность меняется, исходя из времени и ситуации. Так с ребенком полезно разговаривать одним тоном, с начальником другим, с женой третьим, и лучше не смешивать эти стили поведения. Глаза олененка или лепечущая речь помогали нам выпрашивать ништяки у родителей в нежном возрасте, но это будет сильно мешать в зрелом. Привычка быть рубахой парня может быть полезна на линейной должности, но начнет мешать на руководящей. То есть становится актуальной задача осознавать, какие наши мыслительные привычки адаптивные, а какие нет, а затем полезные укоренять, вредные изживать. В этой аудиокниге мы много раз будем говорить про субличности. Относительно автономные части нашей личности. В центре которых лежат некоторые концепции или мыслительные привычки. То есть убеждение – это мысль, которую мы много раз повторили. В мозге образовались устойчивые нейронные соединения, и далее эта концепция уже начинает сама автоматически порождать эти мысли и вести себя с некоторыми признаками небольшой, но при этом отчасти автономной субличности. Чтобы ясно осознать тот факт, что мы не властны над львиной долей своих мыслей, достаточно просто регулярно медитировать и следить за ними. Через некоторое время станет ясно, что часто мысли возникают сами по себе. Есть даже такой термин «навязчивые мысли». Привет белым обезьянам! Жил-был однажды мудрец, который учил людей, как правильно думать и жить. Однажды к нему пришел ученик и спросил: «Учитель, как мне перестать думать о плохих вещах?» Мудрец улыбнулся и сказал: «Хорошо, я помогу тебе. Но сначала выполни одно задание. Целый день не думай о белых обезьянах. Что бы ты ни делал, не представляй себе белых обезьян. Договорились?» Ученик обрадовался, подумав, что это легко, и ушел. Но весь день, что бы он ни делал, в его голове появлялись картинки белых обезьян. Он пытался от них избавиться, но чем больше старался, тем чаще они появлялись. Вечером он вернулся к учителю, очень растерянный, и сказал: «Я не смог. Весь день я только и думал о белых обезьянах». Мудрец засмеялся и ответил: «Вот видишь, чем больше ты стараешься о чем-то не думать, тем больше об этом думаешь. Вместо того, чтобы бороться с плохими мыслями, лучше заполнить свою голову хорошими». И когда мы желаем заменить одно свое убеждение другим, для субличности это смерть. И она не сдастся просто так. Будет всячески вставлять палки в колеса. Именно на этом уровне возникает сопротивление. И далее мы разберем техники, как можно отработать и снять его и эффективно менять свои привычки, как физические, так и эмоциональные и ментальные. Другими словами, у каждого неадаптивного убеждения есть что-то вроде защитной программы, которая срабатывает и активно защищается, если мы пытаемся стереть его. Есть и еще одно препятствие. Можно искренне верить в то, что все наши убеждения хорошие, правильные и являются нашей безусловной ценностью. С этим, конечно, не поспоришь. Вот только откуда берется уверенность, что все наши убеждения действительно наши? Откуда они взялись? Очевидно, из воспитания. Например, людоед одного из дремучих племен уверен, что есть своих сородичей плохо, а людей из враждебного племени хорошо, и будет искренне переживать, что у него слишком мало скальпов висит над входом, и завидовать Мамумбе, у которого этих самых скальпов аж в два раза больше, а значит, настолько же больше уважения соплеменников и внимания девушек. И этот самый людоед будет считать себя хорошим, правильным и честным, что, безусловно, не так с нашей точки зрения. Он не виноват, он просто так воспитан. Страдание, кроме очевидных минусов, безусловно, несет в себе и определенные плюсы, иначе мы не лелеяли бы его так сильно. Так мы можем героически переносить страдания, привлекая таким образом к себе драгоценное внимание. Если мы не научились никаким другим способом привлекать к себе внимание, то будет очень сложно избавиться от страдания. Еще раз обратим внимание на ожидания от окружающего мира. Часто мы уверены, что наши усилия принесут немедленный успех, что люди вокруг будут всегда добры и внимательны, что жизнь сложится именно так, как нам представляется в мечтах. Эти ожидания, увы, не всегда оправдываются. И когда реальность идет вразрез с нашими представлениями, это порождает разочарование, гнев и отчаяние. Такой внутренний конфликт становится источником несчастья, лишая нас покоя и радости. Освобождение от ожиданий поможет избежать этого конфликта. Когда мы перестаем предвзято трактовать мир и сравнивать его с нашими желаниями, мы начинаем видеть красоту и уникальность каждого момента таким, какой он есть. Чтобы стать счастливее, есть смысл отказаться от ожиданий от мира вовсе. Это не значит, что нужно перестать стремиться к цели или мечтать. Скорее призыв к тому, чтобы не привязываться к конкретному исходу. Ожидания часто создают жесткие рамки, в которые мы стараемся уместить свою жизнь, и каждое отклонение от этих рамок воспринимается как провал и приносит страдания. Если же мы принимаем жизнь с ее непредсказуемостью и позволяем событиям развиваться естественным образом, без попыток постоянно контролировать и судить все вокруг, мы освобождаем себя от груза разочарований. В таком состоянии легче находить радость в простых вещах, быть благодарным за настоящий момент и наслаждаться самим процессом жизни, а не только ее конечными результатами. Понимая, что представить столь ценный совет значительно легче, чем его реализовать. Именно поэтому далее мы разберем некоторые инструменты, с помощью которых можно отказаться от ожиданий от мира. Бонус. Если удастся принять концепцию, что мир не обязан соответствовать нашим ожиданиям, нас ждет бонус. Небольшой, но очень полезный. Мы тоже не обязаны соответствовать ожиданиям мира. Вот прям никаким. Мы не обязаны оправдывать ожидания людей на улице, своих коллег и даже свои собственные. Хотите верьте, хотите нет, но, например, наша внешность волнует исключительно нас. Все остальные обеспокоены только одним – как они сами выглядят. И сейчас будет что-то вроде святотатства. Мы не обязаны делать то, чего от нас ждут близкие и родные. Но это не значит, что мы не будем их любить и о них заботиться. Это не значит, что мы не будем отвечать за свои поступки, если будем идти на поводу чьих-то ожиданий. И что самое удивительное, мы не обязаны соответствовать своим ожиданиям о себе. Вероятно, это самое сложное. Попытаемся доказать этот тезис. Где находятся все ожидания? В уме. Все эти концепции и убеждения, как туда попали? Когда мы были как чистый лист, то нас усиленно программировали родители, родные и близкие. Дальше школа, вуз, друзья, коллеги, работа, своя семья. Все, что попадает к нам в ум, не наше. Это все от мира. Если ребенок рождается в семье воинственного племени людоедов, то с большой вероятностью он вырастет агрессивным и злым и будет искренне желать только одного – чтобы его жилище украсило как можно большее количество скальпов, искренне при этом считая себя правильным и хорошим. Теорема доказана. Твоя жизнь принадлежит тебе и только тебе, и потратить ее есть смысл на то, что хочешь по-настоящему. Если ты не живешь ради себя, кто тогда проживает твою жизнь за тебя? Согласен, мысль о том, что мы не обязаны соответствовать своим ожиданиям о себе, непростая. И ее, наверное, не получится принять сразу. Можно просто думать о ней время от времени. Отмечу, что эта идея даже находит свое отражение в военном деле. Есть известное высказывание прусского генерала Гельмута фон Мольтке-старшего: «Ни один план не выдерживает первого столкновения с противником». Эта концепция стала частью военной доктрины многих армий мира и отражает важный принцип – необходимость адаптироваться к реальной ситуации на местности, даже если она отличается от предварительных планов или карт. В современном военном деле эта идея трансформировалась в концепцию миссионного командования или ориентированного на миссию управления, где подчиненным дается общая цель, но они имеют свободу в выборе способов ее достижения, исходя из реальной ситуации, с которой сталкиваются. Идея широко распространена в военной теории и практике многих стран. Апофения. Иногда страдания и различные нежданчики приходят не поодиночке, а группами. И если эти группы хорошо организованы и выглядят так, будто действуют по предварительному сговору, то может возникнуть ощущение попадания в черную полосу. И как только это убеждение укоренится в подсознании, пиши пропало. Мы начинаем настраивать свое сознание на негатив и видим только плохое, что происходит в нашей жизни. Дальше больше. Если мы ходим на кислых щах и всем рассказываем, как нам плохо и какие все бесчеловечные и корыстные, то люди могут начать от нас отворачиваться, превращая наше убежище в самосбывающееся пророчество, и приплыли. Чем дальше, тем сильнее раскручивается негативная спираль, погружая нас в пружины депрессии. когнитивной психологии и теории воспитания существует название для подобных симптомов – апофения. Это когда мы начинаем ошибочно искать закономерности там, где их нет и быть не может. Особенно это хорошо получается, если мы настраиваем свое сознание на негативный фильтр. А все начинается с малого. Мы в малейших деталях начинаем видеть совпадения и проявления коварного плана этого мира – доставить нам как можно больше неприятностей. Сделать это несложно. Достаточно настроить свое сознание на негативный фильтр. И мы будем во всем видеть только плохое, отсеивая все хорошее, что происходит с нами. А его всегда с избытком. Например, если сегодня мы и наши близкие проснулись, значит мы значительно счастливее тех тысяч и тысяч людей, которые не смогли открыть глаза. Прошлое, настоящее и будущее. Наверняка многие из вас читали книги и смотрели фильмы про путешествия в прошлое или будущее. Оставим научные размышления на эту тему и поразмыслим. Что это за понятие? Прошлого не существует. Это лишь память о прошедших событиях, причем очень ненадежная. Есть много экспериментов, когда с помощью нехитрых манипуляций людям внушали ложные воспоминания и часто успешно. В этих случаях они сами начинали вспоминать то, чего не было, дорисовывая несуществующие подробности. А чего стоят конфликты на почве того, кто что кому сказал, как посмотрел и что сделал. Особенно если нет аудио или видеофиксации. Таким образом, прошлое находится в нашем разуме, памяти и мыслях. Будущее – это наши предположения о том, что может случиться. Фантазии о будущем. Конечно, иногда они сбываются. Скорее всего, завтра солнце взойдет. Зимой будет холодно, летом теплее, но это не точно. Но было ли с вами такое, что планы не реализовывались, а прогнозы не сбывались? Еще как! Где находится будущее? Похоже, также в нашем разуме, памяти и мыслях. И если прошлое и будущее находятся лишь в нашей голове, что есть реальность? Только настоящее. Все остальное – иллюзии. Каждый раз, когда мы застреваем в виртуальном мире, созданном нашим сознанием, мы упускаем настоящее. Есть еще интересный факт. Страдание находится в нашем прошлом, когда мы о нем сожалеем. Или будущем, если мы о нем беспокоимся. Радость в настоящем. Разумеется, если в этом настоящем отсутствует реальная физическая боль. Поэтому один из работающих рецептов счастья – научиться находиться в текущем моменте. Потому что нет и не может быть никакой другой реальности. Депрессия. Жила-была в лесу молодая сосна. Она росла высокой и стройной. Тянулась к солнцу и радовалась жизни. Но однажды пришла суровая зима. Снег навалился на ветви сосны тяжелым грузом, пригибая их к земле. Ветер безжалостно трепал иголки, а мороз сковывал корни. Сосна загрустила. «Зачем мне расти?» – думала она. «Все равно придет зима и снова принесет страдания». Она перестала тянуться к солнцу, поникла ветвями и погрузилась в уныние. Мудрый старый дуб заметил печаль сосны. «Что случилось, соседка?» Сосна поделилась своей тоской. Дуб выслушал ее и сказал: «Знаешь, милая, зима приходит ко всем нам, но после нее всегда наступает весна. Ты не можешь управлять сменой времен года, но можешь научиться быть сильнее ее». «Как?» – спросила сосна. «Пусти свои корни глубже», – ответил дуб. «Укрепи свой ствол». Не бойся гнуться под тяжестью снега, ты не сломаешься, а станешь только гибче. И помни, что даже в самую лютую стужу, глубоко под снегом, жизнь продолжается. Сосна задумалась. Она решила попробовать. День за днем она работала над собой, становясь сильнее и выносливее. Прошли годы. Сосна выросла могучим деревом. Зимы по-прежнему приходили, но теперь она встречала их со спокойствием и уверенностью. Она знала, что какой бы суровой ни была зима, весна обязательно наступит. А она станет еще сильнее и мудрее. На шкале эмоций Эстер Хикс депрессия занимает чуть ли не самое нижнее положение и уютно располагается с такими соседями, как страх, горе, отчаяние и беспомощность. Весьма неприятная штука, которая может привести к опасным последствиям. Мало кому удается не занырнуть в это состояние хотя бы разок-другой в жизни. И причин для возникновения депрессии может быть великое множество. Депрессия – это сложное состояние, которое часто маскируется под разные эмоции. Зигмунд Фрейд в работе «Скорбь и меланхолия» предположил, что депрессия может быть результатом гнева, направленного внутрь себя. А Аарон Бек, основатель когнитивной терапии и психолог Джон Боулби, в своей теории привязанности также касались этой темы. Представьте, что вы копите обиды и разочарования, но вместо того, чтобы выразить их вовне, загоняете их внутрь. Со временем эти подавленные эмоции превращаются в критику и обвинение себя. Вы становитесь своим главным обвинителем, и это может привести к глубокому чувству безнадежности. Когда мы злимся на себя, мы часто делаем это из-за нереалистичных ожиданий или из-за того, что не можем контролировать внешние обстоятельства. Мы виним себя за неудачи, которые не всегда в нашей власти. Как если бы мы пытались нести на своих плечах весь мир, а потом ругали себя за то, что не справляемся. Такой подход может привести к истощению и потере жизненной энергии, что является классическими симптомами депрессии. Но есть и хорошая новость. Осознание того, что депрессия может быть проявлением подавленного гнева, открывает новые пути к исцелению. Вместо того, чтобы просто бороться с депрессией, как с чем-то непреодолимым, мы можем начать работать с конкретными эмоциями. Учиться выражать свой гнев здоровым образом, хотя бы побить подушку или боксерский мешок. Прощать себя за прошлые ошибки и устанавливать реалистичные ожидания. Все это может стать ключом к освобождению от депрессивного состояния. Помните, что быть добрым к себе не роскошь, а необходимость для душевного здоровья. Опасность депрессии не только в том, что она эффективно расправляется с нашей мотивацией и надежно отравляет жизнь, приводя иногда к очень нехорошим мыслям и действиям. Она часто влияет на концентрацию, на решения, которые мы принимаем. Все это может привести к тому, что вы начнете принимать откровенно опасные решения, водить машину менее аккуратно и более агрессивно, спотыкаться и падать на ровном месте. Последствия этого могут быть серьезными, и часто выбраться из этого без помощи специалиста невозможно. И это значит только одно – с подобными симптомами необходимо расправляться как можно быстрее. Если вдруг случилось попасть в эмоциональную яму, то первое, что необходимо сделать – перестать копать. Когда у нас в крови скапливается избыток гормона стресса, кортизола, организм начинает хуже вырабатывать мелатонин, гормон сна, и человек не может расслабиться. Организм работает на износ, появляется повышенная тревожность. Активные занятия спортом регулируют наш гормональный баланс. Один из самых лучших способов – бег, если позволяет подготовка по 1-2 часа в день. Подойдет бассейн. Очень хорошо работают единоборства, желательно с ударной техникой, где можно от души помутузить боксерский мешок или спарринг-партнера. Не грех посетить психотерапевта, если, например, болит зуб или рука, мы идем к стоматологу или хирургу. Если же болит душа, то почему-то обращаться к специалисту в некоторых кругах не принято. Сам справлюсь. Пусть даже и так, но с помощью специалиста справиться можно быстрее, эффективнее, с меньшими потерями, тогда как каждый лишний день в депрессии несет в себе риски. Ну и, конечно же, стараться постоянно доставлять себе как можно больше приятностей. Те самые 4 S. Сон, сауна, смех, секс.